А князь Дмитрий Михайлович Голицын в самом начале года писал Панину следующее. «Барон фон Свитен должен был узнать мнение прусского короля насчет занятия русскими Перекопи. Я нахожу, что это событие может перемешать карты между Россией и Портою», — отвечал король и продолжал. «В этом случае я не вижу, что мешает вашему двору воспользоваться такими благоприятными обстоятельствами для распространения своих владений со стороны Турции. Бояться нечего от соседа, который еще не имел времени поправиться после недавней войны и который находится в затруднении со стороны Персии». Фон Свитен без церемонии спросил, как же его прусское величество намерен в таком случае увеличить собственные владения, и Фридрих отвечал, что у него есть также план округления своих владений насчет Данцига, герцогства Мекленбургского и Померании. Голицын оканчивал свое донесение словами: «Такая почти невероятная откровенность вполне заподозрила бы это известие в моих глазах, если б я не мог поручиться за совершенную достоверность источника». В конце мая князь Голицын сообщил другое любопытное известие, что французский посланник в Вене, известный нам Бретейль, подал Кауницу мемуар, в котором французское правительство энергически доказывало необходимость для дружественных Турции дворов отвращать последнюю от возобновления войны с Россией, ибо эта война нанесет Порте новые удары и нарушит через это равновесие Европы. По мнению Голицына, такое мирное настроение французского двора происходило с одной стороны от убеждения, что Турция теперь не в состоянии бороться с Россией, а с другой – из опасения, чтоб Венский двор не воспользовался благоприятными обстоятельствами, чтоб поживиться насчет Порты в свою очередь. Князь Борятинский из Парижа писал 6 января, что в Версале голландский посол показывал ему выписку из константинопольского письма, где сказано, что там много толкуют о войне с Россией и догадываются, что Порту побуждает к разрыву с Россией Венский двор, обещая склонить бурбонские дворы к тому, чтобы русский флот не пропускать более в архипелаг, за что требует для себя часть Молдавии и Валахии. Весть эта быстро разнеслась по дипломатическому корпусу, и один из членов его передавал свой разговор с графом Вержением, который сказал ему именно такими словами: «Я не могу надивиться и не понимаю, как Порта могла так скоро позабыть свой стыд и несчастье, и как она не предвидит, что вовлекает себя в погибель. Если она не намерена была исполнять трактат, то, по крайней мере, должна была бы тотчас по заключении мира делать приготовление к войне, но она все это время ничего не делала». По мнению князя Борятинского, Вержень не мог подущать Порту к новой войне, во-первых, потому что он миролюбив, во-вторых, всем известно, что и последняя война воспоследствовала против его желания, и что он предсказал все то, что случилось с турками. В-третьих, политические причины должны отводить от этого Францию. Если Порта, как предполагается, опять будет побеждена Россией, то австрийский дом через это очень усилится, а это противно интересам Франции. На случай войны в Версале и Париже уже ходили слухи, будто император Иосиф предлагал матери соединиться с Россией против Порты, но Мария Терезия и Кауниц на это не согласны. Толковали, что если Венский двор соединится с Россией, то в две кампании турки будут побеждены. Венский двор возьмет Белград и Валахию и получит свободный ход по Дунаю в Черное море. Россия возьмет Очаков, Бендеры и Крым. Прусскому королю за то, что не будет делать препятствий, Россия уступит Курляндию, а Венский двор даст часть Силезии. В марте Борятинский виделся с Морепа, с которым был хорошо знаком, и просил его сказать искренне, по дружбе, известно ли ему, в каких расположениях находятся теперь порты. Морепа отвечал: «Я думаю, что турки сделают дурачество и опять начнут с вами войну, но я скажу вам по совести, что Франция не приводит порту к войне. Мы не думаем, чтобы истребление порта было для нас полезно, ибо мы предполагаем, что в настоящем состоянии порты ей с вами воевать невыгодно. Будьте в том уверены, что мы не стараемся удаляться от вас и думаем, что в сближении была бы обоюдная польза, особенно в отношении к торговле». В апреле надежный человек уведомил Борятинского, что в Королевском совете недавно читан был мемориал такого содержания. «Критическое положение порта таково, что, как бы ни стали действовать Россия и Австрия, согласны или нет, новая война может только приготовить падение Турции в Европе. Если Венский двор внушит или России, или Порте твердо держаться своих требований, то он достигнет цели своего честолюбия, имея свободные руки действовать, смотря по обстоятельствам. Он воспользуется истощением Турции для получения от нее известных провинций или в случае отказа завоюет их. Польша предана Франции и стала бы действовать непременно согласно с ее видами, но это государство истощено внутреннюю анархию и не может свободно располагать своими силами. Морские державы Англия и Голландия имеют наравне с Францией сильные побуждения препятствовать падению Оттоманской империи в Европе, но теперь не время входить с ними в сношения по этому предмету. Франция имеет обязательства с Австрией по Версальскому договору, но было бы странно обращать внимание на эти обязательства ввиду такого важного для Франции интереса, как сохранение Турции в Европе. По моему мнению, надобно войти в прямые сношения с Венским двором, объявить ему, что король желает сохранения мира между Россией и Турцией и сохранения целости последней. Борятинский узнал, что мемориал подан был Вержением, ибо из Константинополя получено донесение, что австрийский интернунций старается привести порту к разрыву с Россией, внушая, что его двор объявит себя в пользу порты, почему и собрано большое войско в Венгрии. Потом Борятинскому сообщили новые подробности мемориала Вержения. В нем говорилось, что какие бы приобретения ни сделал Венский двор в войне с порту, они не могут идти в сравнение с выгодами, какие может получить Россия, ибо страны, которыми она овладеет, обитаемы большую частью греками, то есть православными, и по единоверию, естественно, будут ей преданы. Борятинского известили также, что к французскому поверенному в делах при порте отправлен курьер с приказанием стараться удерживать Турцию от войны.